Глава 9. Ради дружбы. «Привет», — говорю я, когда Кастет берет трубку. «Ленка!» — выпаливает он. «Тебя же выписали, да?» «Выписали», — соглашаюсь я. «Но толку? Я под домашним арестом». «В смысле под арестом?» Напрягается Кастет. «Ну, Дим ключи забрал, закрыл меня и ушел на работу». Объясняю я, чувствуя себя каким-то маленьким ребенком. И от этого вновь поднимается утихшее было раздражение. «Нет, ну реально, это же какой-то бред. Я ничего плохого не сделала. А на меня мало того, что наорали и обвинили в пьянстве, а теперь еще и дома закрыли. Плюс еще вечером меня ожидает взбучка за вылитый на Диму коньяк. Зашибись вообще». «Так у меня есть твои ключи, говно вопрос!» Радостно откликается Кастет. «Мы сейчас с парнями к тебе подвалим и освободим. Жди!» «Так, стоп!» Перебиваю я. «А что вы хотели? Если просто пошариться на улице, то давайте без меня. Если Дима узнает, то он и эти ключи отберет. Плюс тебе еще достанется». «Нет, мне не просто пошариться на улице». Неожиданно грустно отвечает Кастет. «Это вопрос жизни и смерти, Ленка. И только ты сможешь помочь». «Ну ладно, тогда приходите». Немного растерянно говорю я, потому что первый раз слышу от своего друга такие слова. «Скоро будем», — подтверждает Кастет. «Одна нога тут, другая там». И бросает трубку. Буквально через 20 минут в замке проворачивается ключ. И в нашу прихожую вваливается тощий, рыжеволосый вид с вечно лохматым лешим. И так радостно их видеть, что я обнимаю каждого из этих придурков. «Как ребра?» — спрашивает леший. «Срослись?» «Да все у меня в порядке было с ребрами». Закатив глаза, объясняю я уже не в первый раз. «У меня легкое лопнуло». «Ну уже срослось?» — допытывается леший. «Конечно, срослось», — фыркает вид. «Иначе как бы она дышала? Ленка, ты давай по-быстрому собирайся и пойдем». «Куда пойдем?» «Не понимаю я». «Как-то куда? К Насте». Леший смотрит на меня, как на дурочку. «Тебе Кастет разве ничего не рассказал?» «Нет. А где он вообще?» «Внизу стоит с тачкой. Собирайся быстрее, пока Настя не ушла». «Да какая, блин, Настя?» Не выдерживаю я. «Можешь нормально объяснить?» «На Боброва, которая твоя одноклассница», объясняет вид. «Помнишь, она еще все время в очках ходила, а потом сняла очки, а еще у нее сиськи в прошлом году выросли. Кастет к ней как раз на твоем дне рождения подкатывал». «Да ты что?» Бормочу я. Теперь мне хотя бы стало понятно, почему та самая Настя написала мне с утра сообщение с 10 восклицательными знаками о том, что мой друг полный дебил. Я спросила у Насти, какой именно друг, но она сказала, что я сама должна знать, и заблокировала меня. Я подумала еще, что у нее крыша поехала. Оказывается, она с Кастетом мутить начала. Впрочем, это тоже может быть признаком поехавшей крыши. «А зачем мы идем к Насте?» спрашиваю я, хотя в целом догадываюсь. «Извиняться», вздыхает леший. «Кастет там накосячил, теперь надо исправляться». «А я там для чего?» «Нам она не откроет дверь, мы уже пробовали. Так ты идешь?» Я на мгновение замираю в сомнении, но почти сразу же киваю. В конце концов, Настя живет тут недалеко. Дима только что уехал навстречу и не узнает, что я ушла из дома. А то, о чем он не узнает, не сможет его огорчить. Правда? Тем более Кастету я должна. Все-таки он частично по моей вине лишился прав. Так что помочь его счастью – мой долг как друга. Я быстро одеваюсь, закрываю дверь взятыми у парней ключами, и мы все вместе спускаемся вниз к подъезду, где уже стоит грустный Кастет. С тачкой. Обычной такой тачкой. С ручкой и одним колесом. Вообще-то, когда Леший говорил про тачку, я думала о машине, а не о садово-огородном оборудовании. Внутри этой тачки лежит охапка астрогладиолусов, а к ручке привязана большая гроздь воздушных шаров. «А почему цветы там лежат?» Удивленно спрашиваю я, обнимая Кастета. «Так удобнее», — практично объясняет он. «Руки не устают». «Слушай, мне кажется, розы были бы лучше». Осторожно говорю я, думая, что астры и гладиолусы вызывают ассоциации только с 1 сентября. «У нас на даче роз нет», — отрезает Кастет. «Мамка и так возмущалась, что я всю ее клумбу ободрал». «Ну ладно», — с сомнением отвечаю я. «Честно говоря, Настя Боброва — девочка из довольно обеспеченной семьи, так что я не знаю, как она отнесется к дачным цветочкам и к шарикам, которые выглядят так, будто их забрали с какого-то детского праздника. Что, кстати, очень похоже на правду. Но выбора нет. И мы все вместе, я, Леший, Вит, Кастет и тачка с цветами и шариками, направляемся в тот двор, где живет Настя. По дороге я узнаю, что начиналось у них все довольно романтично. Уже был первый поцелуй и прогулка при луне. Но тут Кастет немножко поторопился и прислал Насте дикпик. То есть фотку своего достоинства. Это само по себе уже плохо. Но еще хуже, что как раз до этого Настя написала ему: «Не знаю, куда сегодня сходить погулять». И тут ей прилетает фотка нижней части Кастета во весь экран. Ясное дело, она решила, что Кастет предлагает ей прогуляться на... Ну, в смысле, в кровать. Очень оскорбилась и заблокировала его везде. И вот теперь наша задача — объяснить Насте, что Кастет хоть и долбоеб, но готов признавать свои ошибки. Мы полны надежды. Но, к сожалению, дверь Настя никому из нас не открывает. Мне в том числе. А она точно дома, а не в универе? Спрашиваю я. Точно. У нее горло болело вчера, и она никуда не пошла. Грустно говорит Кастет, пиная тачку с цветами. Ну и что теперь делать? Надо устроить концерт перед ее окнами. Объясняю я. Если будет что-то происходить во дворе, она точно заинтересуется и выглянет. А там ты с каким-нибудь плакатом типа «Прости меня, идиота». «Концерт не катит. Насте не нравится, как я пою». «А что ей нравится? Не в тебе, а вообще. Может, получится ее удивить?» «Новый год ей вроде нравится». Задумчиво бормочет Кастет. Скребет бритый затылок. А потом вдруг кричит. «Придумал! Придумал!» Он шепчется с Лешим. Они вдвоем вытряхивают цветы из тачки, берут ее и куда-то сматываются, оставляя нас с Витом ждать во дворе. Я смотрю на время. Прошло уже 2 часа с Диминого отъезда. Надо бы идти домой. Но не могу же я бросить ребят. Черт, и почему у меня от всего этого какое-то плохое предчувствие? Возвращаются парни очень гордые. И в тачке у них лежит какая-то ерунда, похожая на небольшой пылесос или трубу. «Это генератор снега», объясняет радостно Кастет. «Я в клубе взял в аренду. Ну, там, где я летом охранником подрабатывал, помните? Сейчас мы его подключим. У кого-нибудь с 1-го этажа попросим в розетку воткнуться. Удлинитель я взял. Полетят эти ебучие снежинки, мы будем петь джингл беллс, взорвем хлопушку. Наська выглянет, обрадуется и простит меня». У меня голова кругом идет от всего этого. Но я покорно помогаю. Пишу на плакате «Настя, прости меня», репетирую с пацанами песню, а джингл беллс отказались в пользу маленькой елочки. А параллельно пишу Диме и спрашиваю, готовить ли на него обед. Он отвечает, что заедет в автосалон и пообедает там. Значит, еще немного времени у меня точно есть. Наконец наступает час икс. Мы дружно орем в несколько глоток «Настя!». Параллельно Кастет включает снегомашину, которая шумит, пыхтит и изрыгает из себя что-то похожее на снежинки. Вит держит плакат. Леший взрывает хлопушку, а когда в окошке показывается удивленное Настя на лицо, мы все вместе поем песню. И пара бабушек со скамейки у подъезда нам даже подпевают. Остальные, правда, машут палками и грозятся вызвать полицию, но на них мы не обращаем внимания. Не знаю уж, насколько Настя рада, но то, что она охреневает от увиденного, это 100%. Окошко распахивается, и она кричит с 3-го этажа. «Боря, придурок, не позорь меня!» «А ты простила меня?» «Да, блин!» «А пойдешь со мной на свидание?» Лыбится довольный Кастет. пойду! Только прекрати это все!» Мы радостно орем, даем друг другу 5 и начинаем сворачиваться. Но тут внезапно во двор въезжает полицейская машина. Не успеваю я понять, что они тут делают, как оттуда выгружаются полицейские и начинают быстро и методично вязать парней. Кастета, Вита, Лешего. «Смотри, а это разве не та хрень из клуба?» Радостно говорит вдруг один, заметив снегомашину. «Вот это мы удачно приехали. Еще и хищение в крупном размере получается». «А ну отпустите, ребят!» Кричу я, подбегая к ним. «Вы не имеете права их арестовывать!» «А тебе какая разница?» Неласково отзывается один из полицейских. «Что значит какая? Я с ними!» «А, с ними? Ну так пойдем, подельница. Отправим вас в обезьянник, а потом же разберемся». И не успеваю я глазом моргнуть, как уже оказываюсь в наручниках, сидящей внутри полицейской машины. «Что происходит?» Начинаю паниковать я. «В чем вы нас обвиняете?» «Нарушение общественного порядка», хмуро бросает тот полицейский, который сидит впереди. «Жалобы были от жильцов, а еще кража дорогого оборудования из клуба. Нам вот только что заявление поступило. Так что сейчас посидите в обезьяннике, а потом уже разберемся. Все вместе пойдете под суд или каждый по отдельности?» «Кастет!» Шепчу я ему. «Ты же сказал, что взял эту машину в аренду!» «Она все равно была им пока не нужна!» Бурчит он, заливаясь краской. «Я бы вернул ее вечером!» «То есть ты ее просто так взял? Без спроса?» Выдыхаю я в ужасе. «Ну, типа да!» Неуверенно отзывается Кастет. «А мне хочется побиться головой об окно. Еще и рюкзак забрали мой, а там у меня телефон. Что делать-то?» «Да отпустят нас, не ссыте!» Успокаивает нас Леший тихонько. «Пугают просто. Сейчас приедем, внушение сделают и отпустят. Машина-то вот она, ничего не пропало». «Но почему-то в отделении все происходит совсем не так, как нам обещал Леший. Парней уводят куда-то в другое место, а меня вталкивают за решетку, где кроме меня дремлет на лавочке, прикрученной к стене, какая-то размалеванная уставшая женщина. И вот тут мне становится страшно. Я сижу, жду, хотя сама не знаю чего. И в итоге уже не понимаю, сколько вообще прошло времени. 1 час, 3 часа, весь день, 5 минут. Ко мне никто не приходит, никуда не зовет. И я подхожу к решетке сама. «Меня же отпустят, да?» Срывающимся голосом спрашиваю я у дежурного полицейского. «Нет». «Но меня дома ждут». «Раньше надо было думать». Пожимает он плечами. «Ну, может, под залог?» «А кто его заплатит?» «Мой муж. Можно ему позвонить?» Полицейский смотрит на меня и вдруг смеется. «Заливай. Откуда муж у такой мелкой? Бате лучше своему позвони». «У меня нет папы», — быстро говорю я. «И мамы нет. Вообще никого из близких». «Совсем никого?» — недоверчиво спрашивает он. «Не похоже ты на сироту. Шмотки не сиротские». «У меня брат есть. Можно ему позвонить?» «Может, хоть в брата он поверит?» «Ну ладно», — ворчит полицейский, встает и куда-то уходит. А возвращается с моим телефоном. «Один звонок. Больше не положено». Я вижу на экране 25 пропущенных вызовов от Димы. Нервно сглатываю и нажимаю на кнопку вызова. Трубку берут после первого жигутка. «Ты где, блядь?» Раздается оттуда полный бешенства голос. «Дима». Я нервно облизываю пересохшие губы. «Ты только не ругайся, ладно? Я в полиции. Ты можешь меня забрать?»